свалила смерть, не оставила ни одного шанса жизни выжить, выйдя из транса. Он закрыл директорию, спустился в лифте. Короче, так кончилась эта история о Бальте и Шифте. Но здесь нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше, перемешав кульминацию и вступление. Их группа называлась, кажется, «Нотки фальши» или, может быть, «Мыслящие растения». Сигналы из конца их цветастых жизней поступали с завидной периодичностью. Но разве хотели бы вы слушать о капитализме, глобализме, клизме и прочем насилии над личностью? Вот так и в полуподвалах особых услуг мало кто врывался во все эти темы. Свет был тусклым от дыма, не говоря про звук. А такой досуг кого хочешь загонит на стену, а потом, ожидая свои 20 долларов среди шнуров, чехлов и других музыкальных хлопот, они слушали, как из-за стенки станцпола глухо доносится смерти топа. Из компьютерной графики, когда весь мир изменялся и закрывался, он спасал, стрелял и прокладывал наркотрафики до тех пор, пока террорист номер один не сдавался. И сразу такая тишина, как в поломанной рации, только слышно, как сердце где-то торг-торг, типа оно не знает, куда ему податься. Оно типа Englishman и Нью-Йорк. Но это не все, это даже еще не середина. А о конце вообще говорить не приходится, особенно если в самом начале заложена мина. Особенно если не знать, как все сводится, разводится. Вот ты знаешь свое место в системе потребления. Ты хотел бы верить в необъяснимые явления. Нелепо выглядят такие движения рядом с угрозой полного уничтожение на каждом повороте, в каждом пилоте, в каждом мозгу. Чужеродное устройство, контролирующее комок плоти, с программой самоликвидации, всегда готовый к работе. Представление, делая каждый момент реальным временем, наполняя